Завернув за угол, Айлина остановилась, прижалась спиной к холодным камням ближайшего дома, потом, не обращая ни на что внимания, повернулась лицом, так, чтобы камни охладили пылающие щеки. Что произошло с Таяной? Насколько Айлина знала подругу, та возмущалась бы, сопротивлялась, кричала, выпрыгнула в окно, да что угодно, но вот так, как овца на бойне, куда ее отведут? Или разместят в городской тюрьме, или... А Элла? Женщина обернулась и с тихим стоном уткнулась лицом в плечо Рошера. «Рош, слава четырехликому!» «Что случилось?» «Яна!» «Что?» «Ее забрали!» 5 минут ушло на то, чтобы пересказать Рошеру произошедшее. Он стиснул зубы, поиграл желваками, а потом принял решение. «Сейчас мы к вам домой за медведем, а потом к одному моему знакомому». «Какому?» «Полезному и нужному. Он и узнать поможет, что необходимо, и придумать чего полезного». «Да?» В голосе Елены отчетливо звенело сомнение, но Рошер только махнул рукой. «Долго объяснять. Пошли».